Глава 2. Выше предельного уровня. Эснобард все это время был рядом с Сединой. Кажется, именно поэтому она и махала мне рукой. «Как дела, Нафумитян?» «Как-как?» Незадолго до казни Такта мы разобрались с очередной волной Милорамарка. На этот раз участвовали все священные герои и звездные герои посоха Когтей Метательного. Мы пользовались всеми доступными усилениями, так что монстры волны показались ерундой. Босс погиб минут за 10. То ли волны пока еще слабые, то ли герои стали настолько сильными. На этот раз нам не повезло. Волна связала нас не с миром Кидзуны. Жаль, в таком случае Рафталия бы смогла вернуться. Впереди волны в других странах, ради которых придется расставить героев в разных точках мира. И на фоне этого мы еще должны помочь миру Кидзуны. Да уж. Привалило работы. Если верить рассказу Эснобарта, в их мире убили всех священных героев, кроме Кидзуны, а среди врагов есть еще кто-то из авангарда волн, и он, как и Такт, умеет похищать оружие. Так что, Эснобарт, когда можно будет пойти в мир Кидзуны? Я уже вернул ему якорь, который он мне подарил. С его помощью якобы можно попасть в мир Кидзуны. Но это не значит, что проход можно открыть в любой момент. Вот и приходится ждать. Конечно же, мы с пользой проводим это время, но как же я хочу поскорее спасти Рафталию. Думаю, нужно еще 3 дня, прежде чем я смогу использовать силу этого украшения для перемещения вас в наш мир. Ясно. Тогда мы должны за это время подготовиться. Гайлеон! Ква! Гайлеон тут же прилетел, откликаясь на мой призыв. В последнее время он стал чаще появляться отдельно от Виндии. Благодаря фрагментам, полученным от дракона Такта, он сейчас стал сильнейшим императором драконов в мире. И вроде бы узнал, как можно качаться выше предельного уровня. Прежде чем я поясню, что такое предельный уровень, нужно немного рассказать об этом мире. Он, если говорить проще, имеет несколько игровых элементов, в том числе систему уровня. За победу над монстрами начисляют очки опыта, с помощью которых растет уровень. Однако у всех, кроме героев, есть предельный уровень, выше которого не подняться. Первый предел – 40-й уровень, второй – 100-й. Для того, чтобы качаться выше 40-го уровня, нужно при помощи песочных часов эпохи драконов провести ритуал под названием «повышение класса». Однако метод прокачки выше 100-го долгое время считался утраченным. Гайлеон сказал, что узнал, как это делается. «Пора подготовиться к будущим битвам», и собрать всех, кому пора качаться выше предельного уровня. «Ква!» Радостно откликнулся Гайлеон, довольный тем, что может принести пользу. После того бардака, который случился с повышением класса монстров, я не удивлен. «Какая в вашем мире интересная система, Нафумисан?» «А как в мире Кидзуны?» «У нас предельный уровень задан жестко. Если вы сможете как-то принести методы его обхода в наш мир, то мы наверняка справимся с угрозой». Я думаю, метод будет работать немного не так, как у нас. Этот мир и мир Кидзуны параллельны друг другу. Подобно тому, как между клановым и звездным оружием есть небольшие отличия, принцип повышения уровня выше предельного тоже может отличаться. Я вот, когда впервые туда попал, вообще вдруг вернулся на первый уровень. В общем, мы идем к песочным часам для повышения класса. Всем, кому пора, готовьтесь! Благодаря появлению звездной рукавицы, я смог вложить несколько очков усиления в свои навыки. Усиление Портал Шилда повысило количество точек регистрации и максимальный размер группы, которую можно взять с собой. «О, да! Идём, Силдинатян! Ага!» Сёстры-касатки будут в числе тех, на ком я буду ставить опыты со вторым повышением класса. Они обе сильные и обе сотого уровня. Причина их быстрой прокачки кроется в том, что по какой-то причине подводные монстры дают намного больше опыта, чем сухопутные. «Рафо! Дафо!» Рафтянки тоже прибежали на шум. Вот и пришло время им тоже повысить класс. С Рафтян 2 все, конечно, не так просто, но она нам не враг, так что хуже стать не должно. «Стойте!» Вслед за рафтянками прибежал Руфт. «О, привет, Руфт! Как у тебя дела с уровнем?» «Хорошо. Почти дошел до 40-го. «Ясно». Руфт в последнее время сильно вырос и возмужал. «Вот дойдешь и повысишь класс с помощью рафтян. Не терпится это увидеть». «Раф?» «А, может, у меня какие-то неправильные методы воспитания?» Рафталия вроде бы против развития через рафтян, но сам Руфт в прошлый раз согласился. «Силдина, ты ведь сейчас пойдешь вместе с братцем Щита?» «Да». «Как закончишь? Можно мне с вами на охоту?» Силдина посмотрела на меня. Вообще, я хотел, чтобы Руфт остался маленьким мальчиком и взрослел постепенно. Но недавние события внушили ему, что так нельзя. Он изо всех сил учится сражаться, обращаясь за помощью ко всем жителям деревни. Такое рвение нужно уважать. Я кивнул, и Силдина тоже согласилась. «Хорошо, если будешь держаться подальше от опасных зон». «Ага, спасибо!» Руфт так быстро взрослеет душой, что напоминает мне о Рафталии. Всё-таки не зря он ее двоюродный брат. «Дафо?» Руфт обнял Рафтян 2. «Ну, раз такое дело...» «Рафтян 2, не забывай присматривать за Руфтом!» Внутри Рафтян 2 живет повелительница из прошлого. При большой необходимости она может принимать облик той повелительницы и сражаться. Ее сила впечатляет, но ограничена по времени. «Дафо, как здорово, когда я рядом с ней. Мне так легко на душе. Даже легче, чем рядом с Рафталией. Появляется такое чувство, будто моя мама ожила». «Еще бы. Это ведь твой далекий предок. Пра какая-то там бабушка». «Дафо». Рафтян 2 почесала щеку, словно не зная, как реагировать. Затем залезла Руфту на плечо и погладила его по голове. «Это собственная Рафтян Руфта. Почему-то подумалось мне, и в голову пришел вопрос. Если внутри Рафтян 2 повелительницы из прошлого, то кто тогда внутри Рафтян? Внутри нее тоже скрыта чья-то душа?» «Рафо!» Рафтян тем временем вовсю жестикулировала, призывая поскорее отправляться. Ну что ж, отвечающие за монстров рабы не говорили, что кому-то из их подопечных уже пора, так что можно и правда не откладывать. «Хорошо, сейчас идем повышать класс, а потом качаться», — объявил я и переместил группу со мной во главе к песочным часам эпохи драконов. Ритуал начался почти незамедлительно. «Ладно, я первая. Ква!» Садина прикоснулась к песочным часам, Гэлеон зачитал заклинание. «За семья и император драконов повелеваю. Наделись его воина новым предназначением, дабы он защищал мир вместе с героем. Внемлите мир, силовые линии и мироздание. Освободите силу сего!» Голос транслировался у меня в голове будто телепатией. Сам-то Гелион только лаял, как обычно. Как только он дочитал заклинание, песочные часы выстрелили лучом света в мой щит, словно одобряя повышение. Как и раньше, передо мной высветилось меню с выбором вариантов. Кажется, на этот раз кардинальные смены класса с изменением ключевых коэффициентов нет. Что ж, посмотрим, что предлагают. Ну, грубо говоря, варианты делятся на две категории. Усиление человеческой формы и зверочеловеческой. Причем все варианты включают в себя новые особые способности, из-за которых это повышение значительно отличается от первого. В первый раз дополнительные способности тоже были, но упор шел на влияние на характеристики. А сейчас такое чувство, будто я монстр повышаю класс. Хотя, может, это сказывается вмешательство Гэлеона? Разумеется, я отдал право выбора Садине. «О, даже не знаю, что выбрать. Что посоветуешь, Нафумитян?» «Сама решай». «Ну вот, девушкам хочется, чтобы за них решал любимый человек». «Ты серьезно? Я не очень хочу единолично принимать за Садину жизненно важные решения». «Потому что если я буду выбирать сама, то выберу бонус на количество детей от увлекательных занятий с тобой». «Там что и такое есть?» «Хотя если посмотреть, один из вариантов вроде бы подходит под это описание». «Садина, перестань так заигрывать с Нафумитианом!» «Разумеется, я просто шучу. Потому что это я возьму бонус на дополнительных детей». «О! Уймитесь уже обе!» Не знаю насчет отношений между Садиной и Силдиной, но домогаются они меня совершенно одинаково. Но ё-моё, такое чувство, что я совсем потерял контроль над ситуацией. Наконец Садина что-то выбрала, песочные часы ярко вспыхнули, и свет впитался в ее тело. Когда он потух, Садина улыбнулась. «Думаю, так сойдет. Проверь, пожалуйста, на Фуме». «Ага». Я открыл статус Садины. Ох, ничего себе, как все выросло. Раза в два, если не ошибаюсь. А с учетом моих благословений, она вообще приблизилась по силе к героям. В меню видны процентные прибавки к некоторым характеристикам за повышение класса. Не знаю, что именно она выбрала, но если раньше все характеристики были на одном уровне, то теперь некоторые сильно вырвались вперед. Уверен, разные варианты повышения включали в себя разные приоритетные характеристики. И что ты выбрала? Прибавки к ловкости, физической и магической силе. Понятно. На фоне всего этого она еще и начала осваивать стиль непобедимых адаптаций. Вообще монстр. За сегодня я провел повышение у всех в деревне, кто уже уперся в 100-й уровень. Теперь они могут качаться бесконечно. Вроде бы. Рафо! Дафо! Рафтянки тоже прошли через повышение, несмотря на кислый взгляд Гаэлеона. Ничего-ничего. Я чувствую, со временем Рафтян тоже научится проводить этот ритуал. Ну а пока Гаэлеон будет отвечать за повышение класса всех тех, кого одобряют герои, а мы с помощью этого ритуала будем накапливать сильных бойцов. Мы должны собирать способных и преданных людей, чтобы противостоять волнам. Ну ладно. Сегодня я и сестры-касатки еще организуем массовую подводную прокачку. Готовьтесь к тому, что мы будем поднимать уровень отстающим.